Севербулатов. Как странно. Читает Катерина Сычева. Как странно. И как сногсшибающе невероятно. Он нашел ее случайно. На каком-то лид-конкурсе среди десятков трещоточно громких, якующих авторов. Среди сотен безликих, без начала, без конца, без ничего в середине творений этих авторов. Какого черта он вообще туда поперся? Впрочем, неважно, но поперся. Среди всей этой навязшей в зубах тянучки конкурса, когда он лениво пролистывал второй десяток, или уже третий, они же все на одно лицо, рассказов, он неожиданно наткнулся на исключительно изящную грустную миниатюру о сексе. Автор наверняка женщина, но хотя бы потому, что только наш прекрасный пол зачастую стыдится называть вещи своими именами, и посему пользуется эпитетами и названиями приватных частей или с уменьшительными суффиксами, или заменяя, например, мужской член на всякие там нефритовые жезлы и так далее. Так вот, авториня в остальном была свежа, непосредственно, и писала милыми короткоствольными предложениями, перемежая Писалова логично выстроенными диалогами героя. Он залез в поисковик и через несколько минут нашел, что такая-то и сякая-то не скрывается, как он опасался, под ником, но действительно существует. У нее написано несколько десятков рассказов и пара-тройка романов. В общем, девушка была известна в соответствующих лид-кругах. Найти ее email-адрес тоже не было архитрудной задачей. Он написал ей формальное первое письмо и почти сразу же получил от нее ответное со все тем же метким живым языком, которым был написан приглянувшийся ему рассказ. Они сразу же перешли на «ты». Переход в личку, WhatsApp, состоялся в тот же день. Магия непосредственного раскованного общения быстро вскружила им головы. У них была масса сходных интересов. Они любили тех же диджеев, они смотрели те же фильмы, им нравились крутые детективы и модная в те дни фантастика. Они танцевали, убирая квартиры, и они оба обожали писать эротику. Когда они дошли в выяснении приверженности и пристрастий до этого пункта, того самого, который является корневым в личных отношениях онлайн между литературной братьей и сестрой, они быстро забыли о том, что они пишут эротику, и сосредоточились на том, что нравится не их героям, но им самим. Она была чудесна. Любой его вопрос на эро или секс-тему был отвечен без всякой напускной жеманности и с прямотой корабельной сосны. И все без исключения ответы были со знаком «плюс». С очень большим знаком. «Тебе нравится брать в... прости, минет?» «Да, я очень люблю это и сама кончаю несколько раз от одного ощущения тем, что я владею мужчиной. Я дирижирую его оргазмом одним лишь языком. Но я люблю глубокий минет тоже. Нужен только подходящий длинный член». Тут она сделала паузу, очевидно шаблонно ожидая, что он сразу же расколется. Но он пока не сказал. «Тебя тащит, когда напарница сосет твои яйца?» «Ну, в общем, да. Но это... словом, я не бреюсь в паху». «А это ничего. Я люблю параллельно делать минет и чистить между зубами его волосками. Лосинг, кажется, и страстно, и гигиенично». «Кстати, а флогинг? Как твоя задница? Чувствительна ли для флогера?» «Очень. Хотя меня растащивает сперва легкое поглаживание полосками флогера, потом вахлёстывание. У меня есть два любимых флогера. Они длинные, с метелками полуметровой длины. И я обожаю поочередное охаживание попки», — он невольно улыбнулся, вспомнив ее рассказ, — «двумя флогерами. Сперва легкими ударами, потом с нарастанием полосования. И под конец в полную силу. Так, чтобы оставались следы до следующего раза. А тебе нравится, когда тебя хлещет женщина?» «Да, но это скорее, когда не гре. А вот хлыстом, как тебе?» Тут же приходит фото метрового хлыста с изящной рукоятью, усыпанной стразами, обвитого тонкой полоской кожи, которая заканчивалась плоской кожаной петлей. «Я обалдею от хлыста, особенно при переходе от флогера к нему. Причем я иногда даже кончаю, но для этого мужчина должен быть специалистом». «Как долго ты любишь трахаться? Вернее, насколько тебя хватает?» Смеющаяся рожица. Мне нужен мужчина, который будет иметь меня не меньше часа. Лучше дольше». Он вывесил Эмму с выкоченными от удивления глазами. «Нет комментариев, прости. Я ученый, я читал медицинские журналы, статьи по этому поводу. Это физически невозможно без перерыва, иначе... Впрочем, я тебе верю. И хвала тому мужику, который тебе это подарил, но... Дальше. Как насчет любимой позы? Или поз?» «Очень нравится сзади, когда я стою, опираясь руками обо что-то твердое. Стол, стиральная машина...» Он невольно рассмеялся. «Кухонный стол. Мне нравится, когда он меня трахает, а мои соски легонько потираются о стол. Еще поза обратная наездница. Если у партнера длинный мембер...» Он снова хрюкнул от умиления. «То он не должен быть супертвердым, потому что в такой позе можно его сломать». Следует кокетливая Эмма, хи-хи-хи. «А тебе какие нравятся?» «Всякие. Например, когда она стоит в лягушке на кровати или на полу, сильно раздвинув бедра, и опирается плечами и головой, и руками разводит себе ягодицы. Меня один вид ужасно вштыривает. Кстати, такая поза очень пикантна и приятна для... для анала? Да, мне так тоже нравится. Я обожаю анал. У меня есть несколько фалоимитаторов, разных, но мне нравятся стеклянные, различной длины и толщины. Они удобны, если партнер хочет чередовать мембер и фалос, а между бутоном и розеточкой». Он уже не мог сдерживаться и смеялся от души, но смех был хриплым, потому что голова сладко плыла, и его трусы, в которых он сидел перед лэптопом, уже можно было выжимать. Возбуждение достигло апогея, но он не смел, просто считал кощунственным отдрочить себя перед строчками первого контакта, какими бы откровенными они ни были. «Ты влажная?» «Да, я уже сменила одни стринги, скоро придется надевать новые». И снова Эмма, хи-хи-хи. «Давай еще немного». «Конечно, только недолго. Муж скоро вернется с работы». «Ну что же, это постоянное, это константа, которую в виртуальной жизни приходится учитывать». «Ты любишь его?» «Да». «А ты женат?» «Да». «Но я... Словом, мы не вместе». «А твой муж, он горяч? Как часто вы...» «Трахаемся». «О, прости, тут должно быть сказано целомудреннее. Занимаемся любовью». Эмма ржущая рожица. «Ну, если раз в две недели, то и на том поклон». Эмма грустной мордочки. «А ты? У тебя есть кто-то? Ну, понятно, что не жена». «Да, есть. У меня домработница, знойная филиппинка с бедрами на зависть Джоли. И с такими грудями, что когда она вытирает пыль сверху книжного шкафа, полки пониже освобождаются от пыли с их помощью. И она отдается мне ежедневно. С безотказностью Амтрак поезда Нью-Йорк-Филадельфия». Он шлет ему мордочки сердечками из глаз. «Ты живешь в США?» «Нет, я живу на Борнео». «Серьезно? Как здорово! Я всегда хотела побывать в Азии». «Это не Азия, формально это Юго-Восточная Азия. А ты где?» «Я в СПБ». «Здорово тоже. Я уже после распада Союза приезжал в СПБ круизом. Мы там стояли 3 дня. Посмотрел все свои пристрастия с детства и юности. Храм Христа на Крови, Петродворец, Эрмитаж. Словом, много. Но мы ушли в сторону от темы. Что бы ты хотел еще узнать?» «Ты пробовала трисом?» «Ты имеешь в виду тройничок?» «А, ну да, у вас это так называется, как я понимаю». «А какой тебя интересует, МЖМ или ЖМЖ?» «Я пробовала и так, и так». Он почувствовал, что скоро ему придется менять трусы. «Мне понравилось 2 мужчинами. Один имел меня сзади, а второму я делала минет. Потом они менялись, и это было очень чувственно. Хотела бы еще раз ощутить такое, но не сложилось. А с мужчиной и другой женщиной мне не очень понравилось. Там как-то шла игра в одни ворота, и, к сожалению, не мои. А ты пробовал?» «Нет, но хотел бы. Моя филиппинка настаивает, что нам необходимо расширить горизонты». Смеющаяся мордочка. «Господи, который час? Муж вот-вот придет. Слушай, это было здорово. Я хочу узнать о тебе побольше». «Я тоже. Как тебя называть? Можно я назову тебя Жданочка? Жданка?» Нет, это мне не нравится. Хорошо. Ну, скажем, лапка, лапочка. Мимо. Как насчет ласки? Да, это очень мое. А как ты хочешь, чтобы я называла тебя? Давай, цыган. Почему цыган? Твои манеры такие цыганистые. Кстати, я потом скажу, как я хочу, чтобы мы общались. Нет, я полная противоположность цыгану. И все же, почему цыган? Две мордочки хи-хи-хи. Потому что ты такой выцыганиваешь меня. Было еще много чего. Он потерял контроль над временем и приличиями. Часы пробили 6 раз. Невероятно. 5 часов пролетели как мгновение. Неужели она так овладела им, его сознанием, его желаниями? И словно угадав его мысли, она написала. Правила такие. 3 фотографии навсегда. Мне не нужен твой мембер, хотя я предпочитаю больше 18 сантиметров. И я знаю, что мужчины на сайтах знакомств всегда тычут нам в лицо свои... Словом, мне это не нужно. Просто 3 фото твоего лица. Если можно, с верхним корпусом. Я обожаю мускулы. И на этом все. А ты? Что пришлешь ты? Он замер. То же самое. Лицо может быть вместе с грудью. Но в одежде. Она не такая огромная, чтобы протирать полки от пыли, как твоя филиппинка. Но все же... Но я постараюсь, чтобы это было в рамках. В рамках чего? Подумал он. Но она явно спешила. Хорошо, ласка. И я очень рад, что ты такая... Просто полностью такая, как я. И ты для меня находка. До завтра, милый цыган. Отпечаток губной помады в поцелуй. У него кружилась голова. Большого опыта в общениях онлайн, тем более таких, у него не было. Но то, что просто снежной лавиной вывалилось на него и на нее, он не сомневался. И это было феноменально страстно и многообещающе. Но он ошибался. Они виртовали, как кролики по весне. До исступления, до таких изощрений и домыслов, что у тех, кто бы рискнул их просматривать, глаза бы полопались от зависти. Договор был таким. Кроме 3 фотографий, ничего. Никаких документов, которые могли бы помочь отследить их. По крайней мере, ее в основном. Чтобы ее муж не влез в их отношения. Никаких линков к личным страницам в соцсетях. Это в основном относилось к Ласке, потому что она была вся на виду. Белая пушистая, как называла ее поддразнивая, цыган. Ничего, что могло бы привести к ним через переписку, вдвоем или индивидуально. Никаких скайпов или видеообщений никогда. Она даже воспротивилась тому, чтобы перейти в простой реальный аудиоразговор. Только переписка. Но, боже мой, как они отрывались. Словно завтра апокалипсис, и то, что у них осталось, это письменный пир во время чумы, как в Венеции. Хмельные от понимания, от обожания друг друга, они яростно пошли в разнос. Каждый сеанс добавлял невероятное возбуждение. Они признавались друг другу, что после очередного вечера каждый изводил себя мастурбацией. И у нее, естественно, было куда больше гаджетов, чтобы утолить плоть. Но судя по тому, как на следующий день она извивалась, скорчилась змеей экстаза в его алчных мысленных руках, стараясь проникнуть в самые потаенные места его тела, она просто сходила с ума от такого секса. Им не нужно было видеть. Сила их писательского воображения, распущенность, изощренность ласк, которые они описывали друг другу, приводили их в невероятное упоение. И при этом они строго соблюдали договор. Никаких визуальных контактов, кроме 3 фото. И те были совершенно невинными. Головы под разными углами, ни намека на тела. Она позволила прислать ему 1 из 3, на которую он закинул руку за голову, показав бицепс. Это было принято обоими как дефолт. Они – эрописатели. И их талант в этом должен развиваться, базируясь на таких странных условиях игры. Начиналось все относительно невинно. Он описал ласке, как он бы вылизал ее киску. Она согласилась на такой термин для ее вагины. А он был мастером. Многие девы и дамы могли бы подписаться под этим, включая знойную филиппинку-домработницу. Он также обожал делать своим дамам нежный искусительный риминг. В ответ она тщательно сознанием дела описала, как бы она заглотнула его член полностью, включая яйца. «Да, у нее вместительный рот», – вполне естественно сказала она. Массируя его простату, так, чтобы он выдал ей порцию спермы, которая превышала бы его стандартную норму раза в два. Потом они разошлись сильнее. Они распинали друг друга на X-кресте. Заковывали цепями и кандалами, одновременно зажимая голову и руки в ватиканской доске ведьм. Надевали смирительные рубахи из сумаха и каннабиса. И защищались, как риггеры в обвязке шибари, часто подвешивая друг друга к потолку или растягивая вертикально. Капали друг на друга горячим воском, обмазывали жиром и спускали собак, которые слизывали его. Они испускали друг на друга все типы жидкостей, которые могли бы выдавить состояние аффекта от секса. Вакханалия воображения изводила их. Они забыли о действительности. Дрожание рук, как у алкоголиков, выдавало по утрам их ментальную нестабильность, но им было наплевать на все. Если не сказать более грубо. Описание ласк, позиций, интенсивности сношений уже не ограничивались только действиями между ними двумя. Они стали подключать другие характеры. В их фантазиях начали появляться не только типовые сантехники, доставщики пиццы, учительницы, медсестры, но и более экстравагантные персонажи. Полярник в одних меховых унтах, абориген-амазонки с полуметровым членом, хоккеист с клюшкой, которой сразу нашлось применение, японская проститутка в наряде кабуки, заведующая районным архивом из Сызрани, серая мышь по виду, но с таким огненным темпераментом, что и он, и она не утерпели и оттрахали ее вместе. Архивариус из Сызрани подсказала им пикантную вариацию их игры. Если раньше вторичные характеры вводились ими только для себя, теперь они принялись выдумывать их для другого. Вскоре количество действующих лиц увеличилось. Начались реальные оргии. Как-то он описал ей, что он наймет четверку негров, которые будут трахать ее попеременно, пока она не потеряет сознание. На что она дерзко ответила: «Не дождешься». И в отместку привязала его в растяжку, положив спиной на доску с мелкими кнопками, которые медленно впивались ему в спину, ягодицы и ноги. Но голова его была зафиксирована так, что он не мог не видеть, как она визжала и кусалась, когда негры одновременно делали ей двойное проникновение в анус и вагину. Как ни странно, такое сочетание боли и вожделения при виде огромных членов, раскалывающих ее, заставило его кончить, и вот тут-то он наконец-то опомнился и, очумело помотав головой, огляделся по сторонам. В его квартире царил полумрак. В воздухе пластами висел стойкий запах протухшей еды, прокисшего пива и еще чего-то совсем непотребного. С забрызганного спермой экрана лэптопа на него слепо пялились строчки ее писанины. Она строчила без остановки, точно так же, как и она гордилась этим. Она могла мастурбировать по несколько часов без перерыва. Он написал: «Пожалуйста, остановись». Ее строка замерла на: «Садил мне еще один мембер рядом с двумя другими, которые раздирали мою киску». «Что-то случилось?» «Да. Нам нужно опомниться. Это опасно. Мы больны этим. Сколько дней ты не была на работе? Где твой муж? Когда ты ела последний раз?» И тут ее прорвало. Поток беспорядочных, бессвязных предложений и какой-то словесный бред изливались теперь из нее так же, как и несколько мгновений тому, сок из ее вагины вперемешку со спермой в описании оргии. Он выждал, пока поток иссяк, и потом написал: «Полный самоконтроль, горячая ванна, еда, сон. Не пиши мне 2 дня. Приходи в себя». Через 2 дня они списались снова. На этот раз просто разобраться, что же произошло и как, почему они опустили планку до плинтуса. Долгая хаотичная дискуссия не привела ни к чему, кроме того, что она поплакалась ему. Она сходит с ума от того, что не может взять свою жизнь под контроль. И то, что случилось с ними сейчас, это уже не первый раз. Она уже влипала в подобные истории, и ее пользовали на этом на всю катушку, как подстилку. Муж от нее, оказывается, ушел, и давно. Она пьет, колется, нюхает кокаин, и вообще не сегодня-завтра сковырнется с лица земли. Он был потрясен. Потом они долго, днями, но теперь уже более организованно, говорили о том, как ей выкарабкаться. Он заботливо учил ее гант-графикам, пояснял, что такое карта рабочего дня, Как составлять расписание на день так, чтобы ему было возможно следовать без напряжения? Учил Азаму порядочности. Его по-прежнему жутко тянуло к ней. Манера ее письма, знакомые уже мемы, обороты, словечки все так же срабатывали. Моментами он ощущал прилив какого-то чувства. Любовь. Но в основном они продолжали письма трахаться, только теперь он убедил ее выделить для этого час в день, перед сном, чтобы она потом могла расслабиться в постели, мастурбируя от очередных впечатлений. Их лексикон по-прежнему был исощренным, но что-то пропало. Испарилась четверка негров со шлангоподобными членами, пропал канкан француженок, которые трахали его по очереди, 20 насаживаний каждая. Потом он заметил, что из их языка во время письма траха постепенно исчезли слова и описание многих излюбленных действий. Шибари, БДСМ, гэнг-бэнг, свал, фистинг. Потом пришел черед анала, заглота, шампура. При этом она постепенно и явно становилась все более энергичной, организованной и пунктуальной. Он не верил своим глазам. И однажды она написала ему: «Что на тебе сейчас?» Расхожий стереотип для унылого секса по телефону. Он ничего не ответил. На следующий день утром она прислала ему прекрасно оформленный список рабочего дня с детальными до минут расстановками задач тасков, со стрелками, связями, с пошаговой отчетностью, со свот-анализом на день. Но его в расписании не было. Она больше не отзывалась на его месседжи. Последнее, что он от нее получил где-то через месяц после их последнего контакта, огромный торт, доставленный из секс-кондитерской, с прекрасно выполненной вагиной из крема призывного коричнево-розового цвета, из которой вылетало облачко со словами: «Я никогда не забуду твой член». Он долго смотрел на это чудо кулинарии, ему очень хотелось затолкать ей этот торт именно туда, откуда вылетело облачко. Он решил было ответить отправкой аналогичного торта с изображением его члена, из которого с помощью микромоторчика толчками изливается сперма, но передумал. Во-первых, это уже не оригинально, а во-вторых, благодаря этой истории он понял истинное призвание своей жизни, и за это он ей бесконечно благодарен. Теперь он успешно ведет курсы лайф-коучинга, но виртуальным сексом он больше не занимается.